Подхватив свою кружку, Санти направился к облюбованному скоморохами большому столу. Подойдя, он задорно улыбнулся. «Тебе чего, парень?» — хмуро спросил человек-гора. «А вы меня не узнали, дядя Джако?» — весело вздернул бровь Санти. «Рыжий, наглый, обаятельный». Озадаченно поскреб затылок тот. «Хм, коли б не знал, что Вилл помер, сказал бы он. Сын, что ли?» «Точно!» — рассмеялся юноша. «А помните, мы на севере вместе выступали? Я у Балдура в труппе тогда был?» «Помню». Встал и облапил его Джако. «Здравствуй, малец. Санти, кажись?» «Ага». «Балдур тоже в столице?» «Не», — помотал головой рыжий, придвигая себе стул. «В Тарсидаре живет, не выступает давно, да все разбежались по другим труппам». «Ясно», — покивал Джако. «Жаль, хороший акробат был. А сам-то кто?» «Акробат, жонглер, паяц». «В какой труппе сейчас?» «Да пока ни в какой», — вздохнул Санти. «А давай к нам!» — загорелся было человек-гора. «Нам как раз паяц новый нужен. Хотя...» «Что?» «Да у нас сейчас даже и фургона нет!» — грустно вздохнул силач. «В заваруху угодили, недалеко от столицы. Почти весь реквизит потеряли. Сами едва ноги унесли. Чего зимой делать станем, ума не приложу». «Зато у меня фургон есть!» Улыбнулся Санти. «Думал свою труппу собрать, да молот я больно. Может, объединимся?» «Буду рад!» Удивленно глянул на него Джако. На такое везение он никак не рассчитывал. «А реквизит подкупить можно? Немного деньжат имеется?» «Да и у нас кое-что найдется», — согласился человек-гора. «Прошлый сезон на удивление неплохим выдался». «Вот и хорошо!» — снова улыбнулся Санти. Удачу следовало хватать за хвост сразу. Лучше и не придумать, чем в знакомой труппе оказаться. Не все, конечно, знакомы, но и одного Джако за глаза хватит. С остальными познакомиться со временем. Циркачи жили дружно. Иначе проклятым церковью людям никак нельзя, и так проходу не дают. Вспомнив о проклятии, Санти дал себе слово поговорить с отцом Теларином о снятии анафемы со скоморохов. Но сперва нужно в той же церкви порядок навести. Ох, единый, сколько всего сделать нужно, слов нет. Где только время и силы взять? Он поежился. «Одеваться некуда. Император. Стисни зубы и делай, и никому не смей показывать свои слабости, как бы плохо тебе не было». «Знакомься», — прогудел Джако, показывая на красивую миниатюрную женщину с роскошными черными волосами и взглядом опытной стервы. Зеленые глаза взирали на мир с дерзкой насмешкой, как бы говоря: «Вот она я, такая, как есть. Хотите, принимайте, не хотите, идите к гмырху под хвост, и мне и без вас хорошо». «Это Делья, канатоходец и воздушный акробат». «Приветствую, сударыня», — поклонился Санти. «А за сударыню можно и по морде схлопотать», — заметила она с чисто женским интересом, оглядывая атлетическую фигуру парня. — «Ты поберегись», — расхохотался гигант. — «Эдалия у нас сердцеедка знатная, и многих охомутала». — «Джако», — возмутилась акробатка, — «что за свинство? Я в твои личные дела не лезу, а ты в мои не лезь». — «Да разве ж я лезу?» — весело хмыкнул тот. «Я парня просто предупреждаю, чтобы поосторожнее с тобой был». «Я сама разберусь, кому со мной поосторожнее быть, а кому и нет», — недовольно буркнула Делия. «Ты малый из труппы Балдура, говоришь? Знала я его. «Ага», — кивнул Санти. «Только труппы больше нет. Мне недавно по случаю фургон неплохой достался. Вот и решил к вам присоединиться. Как раз сезон скоро». «Война», — вздохнула женщина. «Да сезона ли теперь?» «Закончится когда-нибудь?» — отмахнулся рыжий. «Ну, понятно, к святошам соваться не след, сразу на костер спровадят». «Там поглядим», — пессимистично пожала плечами Делия. «А меня Риком кличут», — представился сидящий напротив худой парень. «Жонглер я». «Кин и Алька», — снова заговорил Джака, показывая на очень похожих друг на друга юношу с девушкой. «Дрессировщики, акробаты, наездники, ну и на подхвате. Брат с сестрой из старой цирковой семьи. А теперь говорю для всех. Санти у нас паяцем и вторым жонглером будет». «Фокусника бы нам еще», — задумчиво сказал рыжий. «Да только где ж его хорошего взять-то?» «Да, с тех пор, как от нас Чауз ушел, мы без фокусника», — вздохнул Джако. «Прав ты, мало толковых. Кстати, народ на ближайшей торговой площади, ни одной труппы пока нет. Может, выступим? Хоть какую деньгу заработаем?» «Факелами жонглируешь?» — деловито спросил Санти у Рика. «Угу. Давай покидаем со сменой рисунка. Как темнеть начнет, красиво получится. Народ визжит от такого». «Мысль», — согласился Рик, окинув заинтересованным взглядом довольно ухмыляющегося рыжего. Скоморохи расплатились и вышли на улицу. Начинало темнеть, но людей не стало меньше. Наоборот, толпа была настолько густой, что они едва прорывались сквозь нее, стараясь не упускать друг друга из виду. Так ведь и потеряться недолго. А как потом искать? Столица огромна. Найти кого-нибудь, если не знаешь, где он может оказаться, невозможно. Впереди показалась торговая площадь. Гам на ней стоял страшный. Торговцы перекрикивали друг друга, спорили с покупателями, пытающимися сбить вспрыгнувшие до потолка цены. В углу Санти заметил невысокий помост, на котором обычно выступали скоморохи. «Прав, Джако, на нем никого нет». Рыжий пребывал в приятном возбуждении. Давно не выступал, очень давно. А хотелось, всегда хотелось. «Уважаемый господин офицер!» Джако поклонился стоящему неподалеку стражнику в сером серебряном плаще императорской стражи. «Мы скоморохи». «Выступать будете?» — перебил его тот. «Кстати, очень даже кстати, народу чем-то поразвлечься надо, а то только и знает, что друг друга пугать. Будку вон видишь?» «Да». «Подойди, уплати старости базара 2 тархема и выступай, сколько влезет. Налог 10 со сбора. Тому же старости отдашь. Он здесь всю ночь». «Благодарю вас, уважаемый». Снова поклонился Джако, отправив остальных готовиться к представлению. Гигант пробрался к будке и заплатил за аренду.